Домой Ермаков не пошел. Там был бы целый переполох. Он свернул в сторону управления и постучал в оконце сторожки. То, что он не будет ночевать дома, Ермакова не пугало. Во время дежурств ему часто приходилось коротать ночи в конторе управления. Его мучило состояние какой-то подавленности, сознание, что ему совсем ни к чему была эта встреча, и теперь как гадко было на душе. Старик-сторож постелил ему на своем стареньком топчане и пообещал вовремя разбудить. Не успели еще сойтись к 8 утра сослуживцы, как Ермакова вызвали в приемную начальника. «Сегодня ночью во время моего дежурства звонили из НКВД», — объяснила ему секретарша, пухлая блондинка с родинкой на щеке. «Просили вас явиться ровно в 3 часа». Сорин звонил. «Приехал, значит». Ермаков заволновался. Он решил уйти сегодня со службы раньше, но, выйдя на улицу, вдруг понял, что идти ему пока, собственно, некуда, и бесцельно побрел в сторону базара. Абибулла Ибрагимов. Давно не был он у этого гостеприимного татарина. Зайти разве к нему, посидеть, отведать шашлычка? Шашлычная Ибрагимова тесно прижалась к огромному дуплистому дереву в ряде таких же шашлычных на самом людном месте у центрального моста. Острый нож, ворох стальных палочек, на которых обжаривалось мясо, несколько тигельков, столик для приготовления этого вкусного блюда – вот и все атрибуты кулинарного искусства Абибуллы. На крохотной площадке помещались небольшой навесик, закрытый от посторонних глаз занавесками из цветного ситца, и чуть в сторонке – 2 столика с низенькими табуретками. Сошлись они как-то очень быстро, особенно после одного вечера, когда Ибрагимов рассказал о себе. Крымчак-татарин, призванный в Красную армию и посланный в Среднюю Азию на борьбу с басмачами, он прижился в этих краях, нашел себе в Оше подругу жизни и остался навсегда в этом городе. «Вот и живем с тех пор, шашлык готовим», — закончил он рассказ. К Ермакову Ибрагимов относился с особым уважением, всегда усаживая его на хозяйское место под навесом. «Мы, Ибрагимовы, любим русский человек. Всю гражданскую воевали вместе. 5 братьев у меня, все служили», — любил говорить он. Вот к этому татарину и шел Ермаков, предвкушая отличный завтрак. Встретил его Ибрагимов радостным восклицанием. «Что так долго не приходил? Где пропадал? Садись, пожалуйста, гостем будешь. Стаканчик вина выпьешь? Хорошее вино. Для тебя приберег». Ибрагимов захлопотал. Ермаков с улыбкой смотрел на его коренастую, пополневшую фигуру, курносое веснущатое лицо, сразу вспотевшее от усердия. Ибрагимов поставил на стол маленькую тарелочку с 3 палочками шашлыка, румяную лепешку, стакан вина. Присел сам. Их приятельская беседа поминутно прерывалась. Хозяин то и дело вскакивал, чтобы обслужить покупателей. «Вот, понимаешь, и поговорить не дадут», — с простодушным самодовольством оправдывался он. Тут же вертелся шустрый, черноглазый, 12-летний сынишка Ибрагимова, на обязанности которого лежало в горячие часы базара помогать отцу. Потом он шел в школу. Столики не пустовали. Все время слышалось: «Мальчонка, подай соль, перцу, принеси чаю». Ибрагимов-младший пулей летел в чайхану, находившуюся в шагах в 100 ниже, у самого берега реки. Оттуда он тащил чайник с горячим чаем и чистые пиалы. Это была та самая чайхана, в которой Ермаков впервые встретил бородача киргиза. Скрытый от посторонних занавесками, Ермаков наслаждался шашлыком и покоем. На душе стало легче. Скоро он пойдет к полковнику, все расскажет, выполнит свой долг, избавится от гнетущего морального груза. А площадь гудела, как в ярмарку. По мосту беспрерывно проезжали автомашины, подводы, арбы. Тянулся нескончаемый людской поток. Раздавались крикливые завывания продавцов. Рядом тоже были шашлычные. Сидели чистильщики обуви, корзиночники с фруктами, лепешками, сластями. У столиков часто сменялись посетители. Ибрагимов не жаловался. Торговля шла бойко. Ермаков хорошо слышал, о чем говорилось у столиков. Тут договаривались о ценах, обсуждали военные события, делились семейными делами. Вдруг у столика послышались приглушенные, но такие знакомые голоса, мужской и женский. Осторожно раздвинув занавески, Ермаков взглянул в щелку и застыл, не веря глазам. За ближний столик усаживались Коршун и майор Шубин. Разноречивые чувства мгновенно ворвались в душу Ермакова. И гнев на человека, которого он пока бессилен разоблачить, и нечто вроде ревности, оскорбленного мужского достоинства. Значит, она уехала тогда из Хорога с этим. Этим. Он не нашел подходящего слова. «Ну-ка, постреленок, тащи чай, живо!» Ермаков насторожился еще больше. Неотрывно следил он в щелку за каждым движением этих людей. Под навес влетел раскрасневшийся Ибрагимов. Заметив на столе недоеденный шашлык и недопитое вино, он уже раскрыл было рот, но выразительный жест Ермакова вовремя сдержал его. Аккуратно расправив занавески, чтобы снаружи не было заметно, что кто-то у него в гостях, татарин схватил со стола несколько порций шашлыка и быстро вышел. Ермаков наблюдал, как он обслуживал новых посетителей, как Шубин принялся за только что снятый с огня шашлык. «В Кызылке я и на шахте сорвалась», — негромко говорил он, с аппетитом уплетая шашлык. «Этот старый дурак Гулянбек подослал какого-то олуха, и тот передал записку, вообразив, что отдает ее мне. Носится твой Ермаков с этой синей пиалой, как дурень с писаной торбой. Хотел купить у него, предлагал солидную сумму, не продал. Он нам на каждом шагу все портит, и теперь черт его знает, что будет. Хорошо, если записку не расшифрует, а если им удастся. Правда, в ней говорится только о запчастях к передатчику. Однако я послал человека предупредить Гулянбека, а передатчик немедленно перебазировать на новое место. Дело дрянь, Марта. Да и у тебя, кажется, ничего не вышло. Или вышло, только в другом роде». Многозначительно подмигнул Коршун, он рассмеялся. «Оставь, Карл, он человек решительный. Шутить с ним не стоит. Неужели не помнишь его?» Ермаков слушал, забыв обо всем. В памяти встали давно, давно минувшие события.